Глава 7. Техника обратной связи. Оптимальное общение предполагает обратную связь. Йозеф Ратнер в одном примечании к искусству диалога писал: «Можно с улыбкой заметить, что человек смог преодолеть дистанцию до Луны, но до сих пор никак не доберется до понимания своих близких. Честный разговор и взаимопонимание могли бы очень помочь разрешить эту проблему. Но именно этому в нашей культуре не обучают. Каждый ребенок, пока растет, видит, как родители, учителя и другие люди из окружения ругаются, кричат, наставляют в авторитарном тоне и не слышат друг друга. Так в детском подсознании возникает желание давить на собеседника с помощью слов, запугивать и убеждать. Настоящий диалог возможен только между теми людьми, которые по-настоящему интересуются окружающими. Разумны лишь те люди, которые научились воспринимать мысли других людей, не пугаясь их и не переходя на оборонительные позиции. Йозеф Ратнер – сложный человек. Чтобы правильно настроиться на наших близких, необходимо владеть техникой обратной связи. Слово «фидбэк» пришло из английского языка и получило в наше время широкое распространение, особенно в области кибернетики и обработки данных. Оно означает «отклик». Отзыв, обратная связь. Пример. Господин Майер, вы уже подготовили отчет, госпожа Мюллер? Госпожа Мюллер, как я его подготовлю, если Карстен все еще в кадастровом ведомстве? Господин Майер, да, я имею в виду отчет для налоговой инспекции, а не по строительству. Госпожа Мюллер, а, этот давно готов. Если бы госпожа Майер воспользовалась техникой обратной связи, то общение протекало бы более гладко. Господин Майер. Вы уже подготовили отчет, госпожа Мюллер? Госпожа Мюллер. Вы имеете в виду строительный? Господин Майер. Нет, нет, финансовый. Госпожа Мюллер. Конечно, это давно готов. Господин Майер. Отлично, принесите его, пожалуйста. Теперь возникает вопрос. Кто должен применять технику обратной связи? В общем-то, тот, кто начинает разговор и должен это сделать. Но если этого не происходит, то другому собеседнику придется воспользоваться данным методом. Давайте назовем говорящего отправителем «О», а его партнера получателем «П». Важное правило общения звучит так. Когда «О» объясняет что-то «П», а «П» не понимает или понимает неправильно, то ответственность лежит на «О». Упражнение. Проверьте себя в повседневной жизни. Кто, по вашему мнению, виноват, когда ваш вопрос или замечание остаются непонятными? В повседневной жизни это означает: хороший отец должен позаботиться об обратной связи, когда о чем-то просит сына. Хороший начальник должен позаботиться об обратной связи, когда дает указания другим. Хороший сотрудник должен позаботиться об обратной связи, когда начальник дал указания, но сам забыл об отклике. Хороший продавец должен позаботиться об обратной связи, прежде чем покупатель подпишет договор, чтобы удостовериться в его желаниях. Упражнение. Проанализируйте собственную манеру общения дома, на работе, в дружеском кругу. Используете ли вы обратную связь? Ответов может быть два – «да» или «нет». Если ваш ответ «да», то вы наверняка заметили положительное влияние техники обратной связи. Если ваш ответ «нет», то спросите себя, станет ли мое общение существенно успешнее, если я смогу освоить технику обратной связи и буду ею постоянно пользоваться. Как получить обратную связь? Сначала нужно прояснить, что есть две исходные позиции. Первая. О хочет убедиться, что П его понял. Вторая. П хочет убедиться, что О его понял. Кроме того, нужно иметь в виду, что собеседник, который следит за ходом разговора и дает это понять, пользуется техникой обратной связи. Приемы, которые помогут успешно коммуницировать. Первый. Парафраз. Слово пришло из английского языка и подразумевает формулировку сообщения своими словами. Термин отличается от цитаты именно тем, что передает смысл текста недословно. Пример цитаты. Клинтон сказал вчера на пресс-конференции. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы исправить эту ситуацию. Разумеется, я отдам распоряжение X передать вам все необходимые документы». Пример – парафраза. Клинтон объяснил вчера на пресс-конференции, что будет сделано все возможное, чтобы исправить ситуацию. Он обещал распорядиться передать нам все необходимые документы. Цель и смысл. Первое. Внести ясность. Только когда позиция собеседника точно определена, можно разговаривать друг с другом. Второе. Избежать недопонимания. Часто «О» говорит то, что «П» не понимает. Но если время от времени «П» уточняет, «Я правильно понял, что…» или нечто похожее, то можно избежать недопонимания. В этом случае у «О» есть возможность еще раз объяснить, что именно он имел в виду. Третье. Показать свою заинтересованность. Иногда нам кажется, что такое повторение или вопрос покажется собеседнику демонстрацией нашего невнимания. Однако в действительности именно этот прием убеждает его в том, что мы стараемся понять его и ничего не перепутать. Так мы косвенно сообщаем, насколько важен для нас этот человек, тем самым он получает положительные поглаживания. Никогда не забывайте, верно не то, что сказал А. Верно то, что услышал «Б», по крайней мере, для него. Второе. Закрытый вопрос. Такой вопрос, на который можно ответить «да» или «нет». Третье. Открытый вопрос. На открытый вопрос никогда нельзя ответить «да» или «нет». Например, он. «Ты закрыл все окна?» Закрытый вопрос. Она. «Да». Он. «Как тебе новый диск, который я привез из Дюссельдорфа?» Открытый вопрос. Она. «Он потрясающий. Мне очень понравился». Цель и смысл. Закрытый вопрос. Вопрос такого типа облегчает коммуникацию, поскольку необходимо лишь ответить «да» или «нет». Или кивнуть, помотать головой. Закрытый вопрос особенно подходит для следующих ситуаций. А. Когда нужно коротко и ясно получить информацию. Б. Когда собеседник очень немногословен. В. Когда серия вопросов может помочь выудить какую-нибудь полезную информацию. Закрытыми, целенаправленными вопросами пользуется врач, чтобы выяснить причину боли пациента. Если бы он задавал открытые вопросы, то потратил бы на диагноз очень много времени. Открытый вопрос. Когда хочется услышать искреннее мнение партнера, то без открытых вопросов не обойтись. К примеру, когда он спрашивает «Тебе понравился новый диск?», она может ответить «Да», даже если он не произвел на нее впечатления. А вопрос «Ну как тебе новый диск?» не позволяет дать односложного ответа. Ей как минимум придется сказать «Хорошо». Так у собеседника нет соблазна просто согласиться. Четвертое. Наводящий вопрос. Такой вопрос иногда называют вопросом, содержащим ответ. В нем уже есть точка зрения, и говорящий надеется ее подтвердить. То есть на разговор оказывается влияние, которого второй собеседник может не заметить. Пример. Зал суда. Господин Мюллер вызывается для дачи показаний в качестве свидетеля, поскольку он видел, как подозреваемый скрывался с места преступления. Господин на перекрестном допросе очень нервничает и слышит лишь 60-70% обращенных к нему вопросов. Адвокат. «Так вы видели, что обвиняемый выбегал из здания?» Мюллер. «Да». Вполне возможно, Мюллер даже не понял, что адвокат своим вопросом создал картину бегущего мужчины. Он услышал лишь, что его спросили, видел ли он выходящего мужчину. А присяжные теперь будут думать, что обвиняемый убегал. Опасность наводящих вопросов не всегда очевидна и зачастую недооценивается. Цель и смысл. Наводящие вопросы чаще всего манипулятивные. Если цель – искреннее общение, то от них лучше отказаться или применять их совершенно осознанно. Ответственность за ответ на наводящий вопрос больше лежит на том, кто его задал. Если Мюллера укорить потом в том, что, по его словам, обвиняемый бежал, хотя он просто шел, то свидетель будет это оспаривать, потому что его первоначальный ответ был неосознанным. Чего нельзя сказать об адвокате, специально сформулировавшем вопрос именно так. Будьте честны сами с собой, если вы склонны часто использовать наводящие вопросы. Этот тип вопросов имеет положительное значение для коммуникации лишь в том случае, когда с их помощью можно создать хорошее настроение. Предположим, разговор протекает неспокойно, и есть опасность испортить его совсем, так как вмешивается один из вредных факторов – туман, замена образа или подобное. Теперь вы хотите улучшить атмосферу. Вернитесь к тому моменту разговора, когда никаких трудностей еще не было, и скажите: «Так, но в этом вопросе мы были одного мнения. Давайте отсюда и будем двигаться дальше». Так собеседнику будет легче согласиться с вами и продолжить разговор конструктивно. Пятое. Активное слушание. Способ и манера слушать собеседника могут выражать принятие или неприятие. Здесь стоит упомянуть Томаса Гордона. Можно проглядеть список использованной литературы в PDF-файле к этой книге. Он исходит из предпосылки, что коммуникация протекает успешно лишь тогда, когда «П» дает понять «О», что принимает его, то есть отправляет ему сообщение «Ты в порядке». Гордон установил, что выражение «приятие» или «неприятие» имеет предсказуемые последствия в процессе общения. Анализ таких сигналов позволяет определить, что неприятие всегда исходит от критикующего «Р» или плачущего «Д», а приятие – от любящего «Р» или радостного «Д». Словесное выражение неприятия – оценивать, осуждать, критиковать, читать нотации, поучать, угрожать, приказывать, вмешиваться, мешать, перебивать, контролировать. Эти сигналы приводят к тому, что собеседник чувствует страх, так как на него напали, поэтому надо ждать оборонительного маневра. Неловкость, вину. Сидит в окопе и ждет удобного случая открыть огонь по противнику. Угрозу, дискомфорт. Кроме этого, Гордон приходит к выводу, что приятие необходимо продемонстрировать. Это нужно потому, что неуверенный человек автоматически воспринимает свой дискомфорт как отторжение, что приводит к недопониманию. Даже если собеседник уверен в себе, он всегда обрадуется приятному слову в свой адрес. Многие считают, что отсутствие критики и есть похвала. На самом деле все не так. Неуверенный человек воспринимает отсутствие положительных поглаживаний как критику в свой адрес. Это можно исправить с помощью позитивных приемов и выразить таким образом приятие. Внимательно выслушать, дать обратную связь, высказать положительное замечание. Гордон говорит: чувствовать приятие и ощущать себя принятым – две разные вещи. Если ваше признание не воспринимается собеседником, оно и не может никак на него повлиять. Нужно учиться показывать приятие. Чтобы это уметь, необходимы особые знания. Большинство людей считают приятие чем-то пассивным, состоянием души, настроением, чувством или точкой зрения. Следующая сцена была зачитана сотни немецким руководителям. За ужином. Она: «Ну как, вкусно?» Он: «Угу». Она: «Скажи же, вкусно или нет?» Он: «Если будет невкусно, ты узнаешь об этом». Опрос этих руководителей показал: 71% оценил этот пример неприемлемым, грубым и плохим с точки зрения коммуникации. Однако результаты тестирования этих же руководителей были следующими. Большинство из них поступало на работе так же. Один из начальников выразил это так: «Если работа одного из сотрудников будет неудовлетворительной, я сообщу ему». Это была его реакция на вопрос: «Как вы относитесь к похвале на работе?» Язык неприятия. Первое. Невербальная коммуникация. Здесь речь идет о сигналах тела. Начиная от неодобрительно поднятых бровей, критикующий «Р», и заканчивая оборонительными жестами. Часто эти сигналы мы отправляем неосознанно, но они воспринимаются собеседником. Приятие может быть невербально выражено зрительным контактом, улыбкой, подбадривающим кивком, разворотом тела к партнеру и тому подобное. Упражнение. Понаблюдайте за собой во время разговора с человеком, который вам не очень нравится. Запомните, какими сигналами неприятия вы пользуетесь. Если вы будете знать о них, сможете научиться перестать их применять. Обратите внимание и на других. Когда вам кажется, что вас не признают, какие сигналы тела свидетельствуют об этом? Официанты в плохом настроении, ворчливые продавцы и служащие особенно хорошо подходят для этого эксперимента. Второе. Вмешательство. Очень часто человек не дает покоя другим. Мама – ребенку или начальник – подчиненным. Они все время вмешиваются. Интересно, почему? Гордон приводит несколько причин, среди которых можно выделить 4 основных. Ученый приводит в пример ребенка, который строит крепость из песка, и нетерпеливого отца, отправляющего своим поведением отрицательные сигналы. А. Отец обеспокоен тем, что сын может совершить ошибку, критикующий Р. Надо строить крепость подальше от воды, чтобы волна не размыла крепостную стену. Когда родители дают совет детям, они обосновывают это тем, что хотят уберечь их от разочарования и ошибок. Однако опыт нельзя передать, его можно только пережить. Разумеется, непонятно, что любящий Р хотел бы оградить ребенка от неприятных переживаний. Но если он пытается делать это каждые 5 минут, то собеседник начинает чувствовать себя неловко, то есть речь идет только о чистоте и способе выражения. Б. Отец хочет гордиться успехами своего сына. Посмотрите, какая великолепная крепость. Это мой сын ее построил. В. Он пытается навязать сыну собственные представления о том, что хорошо, а что плохо. Разве вокруг крепости не должен быть ров? Попытка предложить сыну свой собственный образ. Г. Он хочет почувствовать, что нужен сыну. «Давай, папа поможет». Таким образом, невмешательство может означать приятие, но его не надо путать с безразличием. Последнее выражается в том, что человек вообще не показывает интереса ни во время деятельности, ни потом. А невмешательство, как сигнал признания, отличается тем, что человек проявляет интерес, когда замечает, что другой, гордый Д, хочет узнать мнение, признание любящего Р. Косвенные сигналы вмешательства. Ты не справишься один. Ты не в порядке. Тебе нужна моя помощь. Я не доверяю твоему мнению. Ты не очень хороший специалист, продавец, партнер. Ты можешь ошибиться и опозорить меня. Косвенные сигналы невмешательства. Ты справишься сам. Ты в порядке. Я доверяю твоему мнению. Ты хороший специалист, продавец, партнер. Ты не сделаешь ошибку. У тебя все получится. Третье. Собственно, активное слушание. Большинство людей полагают, что слушание – пассивный процесс. Гордон оспаривает это, хотя слушатель, который не перебивает, таким способом тоже выражает свое признание. Однако он добавляет, что такое молчаливое слушание не должно длиться слишком долго, иначе мы получим ситуацию, описанную в примере ранее, где молчание расценивается как отрицательный сигнал в отсутствии положительной обратной связи. Поэтому Гордон разработал концепцию активного слушания. Он исходит из предположения, что человек вступает в разговор с другим, потому что у него есть в этом потребность. Если при этом он будет чувствовать любой дискомфорт, то это будет препятствовать оптимальной коммуникации, то есть он не сможет выразить свои первоначальные намерения. Активное слушание особенно хорошо работает, если мы стараемся создать и сохранить искренние отношения, хотим разделить чувства, заботы или радость с партнером. Существует 2 вида активного слушания. Вид первый. Гордон назвал его «отмычкой», потому что он позволяет держать открытой дверь искреннего общения. К этому типу относятся ответы, в которых нет личных мыслей, оценок или чувств слушателя. Они стимулируют собеседника к концентрации на своих собственных мыслях, ощущениях и суждениях. То есть открывают ему дверь. Самые простые примеры таких реплик — «Ага, о, интересно, правда, что ты говоришь?» Есть и такие слова, которые побуждают рассказывать или уточнять. «Расскажи об этом. Я бы хотела услышать больше об этом. Мне интересна твоя точка зрения. Хочешь, поговорим об этом? Давай об этом побеседуем. Расскажи всю историю. Давай, выкладывай, это кажется важным для тебя». Такие отмычки могут сгладить коммуникацию с другим человеком. Они дают собеседнику импульс начать или продолжить рассказывать. Вдобавок они дают слово партнеру и сообщают косвенным образом: «У тебя есть право сказать, что ты чувствуешь. Я уважаю тебя как личность, твои мысли и чувства. Я могу научиться у тебя чему-то. Я действительно хочу услышать твою точку зрения. Твои мысли заслуживают того, чтобы их выслушали. Ты мне интересен». Кто будет реагировать на подобные высказывания отрицательно? Едва ли найдется человек, способный плохо отнестись к тому, что его ценят, уважают, считают приятным и интересным. Вид второй. Вспомним о парафразе, который подразумевает передачу мысли собеседника своими словами. Гордон использовал одну форму парафраза как метод активного слушания. Нужно сформулировать вопрос, передающий ход мысли партнера. То есть вместо того, чтобы оценивать информацию, полученную от собеседника, ему нужно задать собирательный вопрос, аналитический «В». Такой способ заставит человека говорить дальше, поскольку он будет уверен, что его слова услышаны. Пример. Сотрудник. «Какой сегодня ужасный день!» Коллега. «Вы всегда жалуетесь!» Критикующий «Р». Тут сотрудник чувствует агрессию со стороны собеседника и не может выразить свои чувства, поэтому начинает какие-либо оборонительные действия. Активное слушание в данной ситуации могло бы исправить положение. Сотрудник. «Все время одни неприятности, и сегодня опять такой ужасный день!» Коллега. «Кажется, вы рассержены». Сотрудник. «Сначала я пропустил свой трамвай. Потом какая-то упитанная женщина перехватила у меня перед носом такси. Еще и левый лифт опять не работает». Коллега. «Надеюсь, что продолжение дня будет для вас более приятным, чем его начало». Любящий Р. Как видите, необходимо на самом деле интересоваться мнением, проблемами и чувствами других и хотеть установить настоящий контакт с окружающими людьми. Согласно Йозефу Ратнеру, смотри список использованной литературы номер 69. Заключительная мысль. Все приемы обратной связи нацелены на то, чтобы облегчить процесс общения, а не затруднить его. Здесь нужно вспомнить правила у Карла Юнга. «Учи все, что можешь, в теории». Но, приходя к пациенту, забудь учебник. В нашем контексте это значит: учись всему, что может помочь улучшить коммуникацию. Но когда окажешься напротив собеседника, забудь теорию. Настройся на человека, а не на слова. Техниками обратной связи можно овладеть. Но способность, которой хочется обладать, нужно тренировать. Одна лишь теория не принесет успеха. Она лишь поможет понять партнера. Тренируйтесь, если хотите лучше общаться в повседневной жизни.